Ольга Богатикова. Громова Дубрава. Читает Елена Березина. Страж. Цокот лошадиных копыт раздался во дворе замка ровно в полночь. Обычно в такое время я предпочитаю смотреть «Десятый сон», однако в этот раз дольше обычного засиделась в библиотеке. Света луны было достаточно, чтобы увидеть из окна третьего этажа, как всадник спешился со своего скакуна и передал слуге, выбежавшему ему навстречу, небольшой дорожный мешок. Неужели Ковин прислал ко мне очередного защитника? Судя по тому, что этот человек приехал в Кастель ночью и с вещами, так оно и есть. Старик Хизрих никак не угомонится. Во время нашего прошлого разговора я прямо и настойчиво попросила его прекратить посылать ко мне телохранителей. От этих людей все равно нет никакого толку, а их присутствие здорово отвлекает от дел. Но когда верховного чародея волновало чье-либо мнение, кроме собственного? Я поставила на полку трактат о ядах и противоядиях, который до этого читала, и поспешно вышла из библиотеки. Алоизий позаботится о том, чтобы представить мне господина-охранника еще до завтрака, однако взглянуть на него было любопытно уже сейчас. В этой глуши до обидного мало развлечений, и любой новый человек всегда вызывает интерес. Я спустилась по лестнице на первый этаж. Из-за приоткрытой двери кабинета, который занимал мой дворецкий, виднелась широкая полоска света. Я подошла к ней вплотную, осторожно заглянула внутрь. «Мы рады принять вас в Кастеле, господин Нортон», — услышала вежливый голос Алоизия. «Хотя ваш приезд стал для нас неожиданностью. Госпожа Рамина беседовала с главой Ковина 3 дня назад, и он не упомянул, что к нам прибудет новый страж». Появление гостя явно выдернуло управляющего замком из постели. Его сюртук был надет поверх ночной сорочки, а седые волосы, наспех приглаженные рукой, топорщились в разные стороны. «Очевидно, господин Хизрих хотел сделать госпоже колдуньи сюрприз». Голос незнакомца был низким и очень приятным. Я приоткрыла дверь шире, чтобы лучше разглядеть визитера. Мужчина стоял ко мне спиной, однако даже с этого ракурса было видно, что мое любопытство оказалось напрасным. Высокий, широкоплечий, с короткими русыми волосами, наверняка физически сильный и выносливый, задохликов старый Янис ко мне не присылает. Без сомнения, виртуозно владеет мечом и метко стреляет из арбалета. Поверх одежды носит длинный коричневый плащ с вышитой дубовой веткой. Значит, один из воинов Куэркосов, рыцари особого отряда, которых столичные чародеи одаривают таликой волшебных сил, чтобы в бою они сражались как львы и были удачливы как единороги. В общем, ничего нового. «Госпожа Эйтер наверняка вам обрадуется», — сказал между тем Алоизий. «В замке и окрестных сел живет мало молодежи, все больше старики вроде меня. Молодой, умной женщине порой и словом перекинуться не с кем». «Молодой?» — удивился гость. «Я считал, что еду охранять почтенную пожилую даму». «Что вы?» — улыбнулся дворецкий. «Наша госпожа юна и прекрасна, да седовласой Матрона ей еще жить и жить. Но я слышал, что Рамина Эйтер очень сильная и умелая колдунья. В Ковине говорят, что магов с таким мощным потенциалом, как у нее, можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот я и подумал, сколько же ей лет». В голосе гостя сквозило такое забавное удивление, что я не выдержала и вмешалась в разговор. 24 года. Алоизий, услышав мой голос, почтительно склонил голову. Рыцарь обернулся. У него было вытянутое обветренное лицо с резко очерченными скулами и квадратным подбородком, серые глаза, прямые черточки бровей и длинный белесый шрам, пересекавший по диагонали его правую щеку. Увидев меня, мужчина замер. «Добро пожаловать в Кастель, сэр Нортон», — улыбнулась я ему. «Я Рамина Эйтер, та самая колдунья, о которой вы только что говорили». Куэркус молча смотрел на меня. В его глазах отражались блики свечей. Дворецкий негромко кашлянул и протянул письмо, запечатанное черным сургучом. Послание Яниса Хизриха. Конечно же, с уверением, что без господина охранника мой замок рухнет, и я окажусь погребена под его камнями. «Надеюсь, вы добрались до замка без происшествий?» — добавила, обращаясь к гостю. «У нас ужасные дороги и много лихих людей». Рыцарь продолжал разглядывать мое лицо. Казалось, он забыл, как дышать. «Вы наверняка устали в пути?» Его молчание заставляло чувствовать себя неловко. «Слуги приготовят комнату, в которой сможете отдохнуть. Завтра утром мы обсудим особенности вашей новой службы». При слове «служба» мужчина отмер. Он едва слышно выдохнул и вежливо склонил голову. «Благодарю, госпожа Эйтер. Охранять ваш покой — большая честь для меня». Я снова улыбнулась. «В таком случае доброй ночи, господин рыцарь». К завтраку новый страж явился одновременно со мной. Пожелав доброго утра, Нортон обжег меня таким взглядом, что снова стало неловко. Нет, ко вниманию со стороны мужчин я привыкла давно. Мои пышные светлые волосы вкупе с зелеными кошачьими глазами и фигурой а-ля песочные часы многие из них считают привлекательными. Правда, недолго. Сомневаюсь, что Куэркус продержится рядом со мной дольше нескольких дней, хотя Хизрих в своем письме отзывался о нем как о смелом, непоколебимом воине, который способен выдержать любое испытание. Впрочем, Верховный маг так говорил о каждом моем телохранителе. И где все они сейчас? «Вчера перед сном я прочла послание главы Ковина», — сказала гостью, когда мы приступили к трапезе. «Он пишет, что вы один из лучших рыцарей своего ордена и легко справляетесь с любыми заданиями. Скажите, господин Нортон, Янис Хизрих объяснил, в чем именно будет состоять ваша служба?» «Он сказал, что мне надлежит охранять одну из сильнейших чародеек королевства», — ответил мужчина. «Что на вас участились нападения, и Ковин всерьез опасается за вашу жизнь. И, госпожа Эйтер, меня зовут Рэй. Я буду рад, если вы станете звать меня по имени». «Хорошо», — кивнула я. «В таком случае я просто Рамина. Рэй, Хизрих сообщил, кто именно на меня нападает». «Нет», — покачал головой страж. «Он только упомянул, что противник силен и коварен, и что, отбивая его атаки, вы можете погибнуть». «Видите ли, Рэй, господин Янис нарочно не рассказал о моих врагах. Скорее всего, он опасался, что, узнав о них больше, вы откажетесь от своей миссии. Так же, как это сделали ваши предшественники». «Рамина, я нахожусь в строю более 15 лет и способен одинаково хорошо противостоять и человеку, и магу, и демону. Я сумею вас защитить, не сомневайтесь». «Ну, конечно. Посмотрим, что ты скажешь через неделю, когда будешь убегать отсюда, сверкая пятками». «Я не сомневаюсь в вашей силе и способностях», — осторожно произнесла я. «Однако дело в том, что мои недоброжелатели невидимы человеческому глазу. Их вижу только я, понимаете? К тому же в нападениях этих существ нет системы. Они могут приходить несколько дней подряд, а могут исчезнуть на много месяцев. Вы, Рэй, шестой телохранитель, которого Хизрих отправил мне на помощь. Все ваши предшественники, как только понимали, с чем им придется иметь дело, собирали сундуки и уезжали во свояси. И я их прекрасно понимаю. Более того, я пойму, если вы тоже решите уехать из Кастеля. Я неоднократно просила Хизриха оставить и меня, и Куэркусов в покое. Однажды демоны добьются своего, и с этим, к сожалению, ничего не поделать». «Но почему они вообще на вас нападают? Что им нужно?» Я грустно улыбнулась. «Им нужна моя смерть. Это все, что я знаю. Нам еще ни разу не удалось поговорить по душам». Нортон задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Рамина, я буду с вами честен. Янис Хизрих приказал мне не просто вас сторожить. Он велел сделать все возможное, чтобы сохранить вашу жизнь. У меня есть прямое разрешение в случае абсолютного ЧП доставить Рамину Эйтер в столицу. В том числе силой, если она сама будет активно этому сопротивляться». «О, а это уже совсем другая песня. Похоже, глава Ковина наконец понял, что охранять меня бессмысленно, и решил изменить стратегию поведения. Конечно, он не хочет, чтобы я погибла. Для нашей страны каждый чародей на вес золота, и Верховный маг не станет просто так разбрасываться одаренными людьми. Однако старик слишком самонадеян. Неужели он думает, что сможет в критической ситуации извлечь из раздавленной ведьмы какую-то выгоду?» «Рамина». Я подняла глаза на Нортона. Мужчина снова смотрел так, что на моих щеках невольно появился румянец. «Поверьте, я смогу вас защитить. От кого и от чего угодно». После завтрака я приступила к повседневным делам. Куэркус, конечно же, увязался следом. На предложение отдохнуть еще немного он ответил решительным отказом, заявив, что намерен немедленно приступить к выполнению своих обязанностей. Сначала Нортон полдня просидел со мной в домике замкового привратника, в котором я проводила прием больных из окрестных деревень. Потом в лаборатории, где варила снадобье, и в малой гостиной, где принимала посетителей. При этом господин страж вел себя так тихо и деликатно, что его присутствие мне ни капли не мешало. На следующий день я предложила Рэю прогуляться до ближайшего села. «Снова будете кого-то лечить, Рамина?» — поинтересовался Нортон, когда мы вышли за ворота и направились вперед по узкой проселочной дороге. «Нет», — покачала головой я. «У местных крестьян 3 недели назад обрушился мост, нужно помочь им его починить». «Починить?» «Да, наколдовать новый я не могу, для этого нужно хорошо разбираться в инженерном деле, а оно для меня темный лес. Поэтому я договорилась с сельским главой, что ремонтировать настил и опоры крестьяне будут сами, а я стану левитировать им материалы и укреплять магией гвозди и строительный раствор». «Вот это да!» — изумился Рэй. «В первый раз вижу чародейку, которая бесплатно лечит бедняков и собирается при помощи волшебства таскать камни и бревна». «А что в этом такого?» — пожала я плечами. «Если я могу помочь, почему бы это не сделать?» «Столичные маги никогда не стали бы тратить силы на подобные действия». «Не сомневаюсь», — усмехнулась в ответ. «Однако тут не столица. К тому же ремонт моста не менее важен, чем возведение дворца или поддержание погодного купола над полями с пшеницей». В глазах Нортона был откровенный интерес. «Скажите, Рамина, как вы оказались в этой глуши? Такая девушка должна блистать на королевских приемах, а не прозябать в мрачном замке среди болот и дремучих лесов». Я грустно улыбнулась. «Когда-то я жила в большом городе, Рэй. Училась в магическом университете, потом служила в артефакторской мастерской Ковина. Знаете, у меня здорово получалось зачаровывать оружие и украшения. А потом мне надоело горбатиться за лабораторным столом, и я решила попробовать себя в полевых исследованиях. Но после первой же экспедиции началось это...» «Нападение?» «Да. Мы с группой археологов искали тайник Лостера, сумасшедшего алхимика, жившего 5 столетий назад. Слышали о таком?» «Честно говоря, нет». «На самом деле это не важно. Тайник-то мы нашли, однако напоролись на гнездо вурдалаков. В нашем отряде было всего 2 мага, я и забавный рыжий парнишка из Ковина. Эти твари вырубили его первым, и мне пришлось разгонять их в одиночку». «Разогнали?» «Да, и достаточно быстро. А толку?» «Потом у меня в глазах потемнело, и я увидела их. После этого магический свет велел мне переехать из столицы сюда и жить здесь до тех пор, пока все это не прекратится». «Выходит, вы попали под действие какого-то проклятия, Рамина?» Молча кивнула. В памяти тут же возникла жуткая картина, которую я увидела, как только пришла в себя. Груда камней, красная от пролившейся крови, и человеческие кости, будто щепки, усеявшие все вокруг. Не рассказывать же любопытному Куэркусу, что под действием проклятия я находилась всегда, а кровососущие мертвецы просто разбудили его во мне. Спустя 4 недели с момента приезда Нортона в Кастель я была вынуждена признать, что старик Хизрих оказался прав. Сэр-рыцарь не доставлял мне никаких неудобств, был мил, деликатен, предупредителен. В отличие от своих предшественников, не лез в мои дела, не сверлил спину раздраженным взглядом, ни разу не пожаловался ни на тяжелое серое небо, ни на влажность, идущую от холодных озер, ни на местных комаров. У меня возникало впечатление, что Рэй этого просто не замечал, потому что все время смотрел на меня. С восторгом и восхищением он рассматривал мои руки, глаза и губы, а рассуждением о ремонте дорог и поездке на ярмарку внимал с видом человека, наслаждающегося чудесной мелодией. В такие моменты мне казалось, что Нортон не понимает ни слова из того, что я говорю, а просто слушает звучание моего голоса. О себе рыцарь рассказывать не любил. По его мнению, за 36 прожитых лет с ним не произошло ничего такого, что могло бы заинтересовать столь нежное создание, как я. Стоило же его разговорить, как оказалось, сэр Куэркус попросту лукавит. Истории о походах против нежити, стычках на государственной границе и приемах в резиденции Ковина в его устах звучали как волшебные сказки, а от армейских баек я и вовсе хохотала до слез. «Вам, наверное, скучно здесь, Рэй?» — спросила я его как-то раз. «Вы привыкли к риску и приключениям, а тут тише зеленая тоска». «Вовсе нет», — покачал головой он. «Кастель — лучшее место, в котором я когда-либо бывал». «В самом деле? Почему?» «Потому что здесь живете вы». У меня внутри что-то ёкнуло. «Вы свет, Рамина», — улыбнулся Нортон. «Рядом с вами тепло и уютно, даже здесь, в холодном и суровом краю». Мне рядом с ним тоже было уютно и тепло, причем настолько, что в какой-то момент стало казаться, так будет всегда. Как телохранитель Куэркус уже не воспринимался, Он был компаньоном, тихим, ненавязчивым другом, который все время находился рядом со мной. Каждый день мы обедали за одним столом, вместе наносили визиты, гуляли по окрестным долинам. А потом вернулись они. В тот день ничто не предвещало беды. Ее предвещала вся предыдущая неделя. Сначала Кастер и две близлежащие деревни трое суток поливало дождем, из-за обилия воды вышла из берегов местная река и размыла дорогу, по которой мне должны были привезти ингредиенты для снадобий. В итоге долгожданный курьер прибыл в замок только через 5 дней. После того, как небо перестало извергать нам на головы холодные потоки, поднялся сильный ветер, обломавший ветки у половины окрестных деревьев. Один особенно крупный сук, оторвавшись от материнского ствола, стукнул по голове тетушку Лару, экономку Кастеля. Удар был таким сильным, что старушка потеряла сознание, чем жутко нас перепугало. В довершении всего из подвала замка в жилые комнаты полезли крысы, до того бесстрашные и отчаянные, что прогонять их пришлось при помощи магии. Рэй уговаривал не принимать невзгоды близко к сердцу, однако неделя неудач так меня вымотала, что последствия не заставили себя ждать. Обычно их приближение я начинала ощущать за несколько минут до атаки. Этого времени обычно не хватало, чтобы принять хоть какие-то меры, поэтому я всегда делала одно и то же — убегала. Как можно быстрее и как можно дальше от людей и строений, которые могли бы пострадать от нападения. В этот раз все случилось поздно вечером, когда я собиралась ложиться в постель. Где-то в груди появилось смутное беспокойство, потом раздался знакомый шорох, и моя спальня стала заполняться алым дымом. Я бросила халат, который в этот момент стянула с плеч, и в одной ночной сорочке бросилась вон из комнаты. Они, конечно же, последовали за мной. Шорох превратился в гул, а потом в скрежет и вой. Я пронеслась по коридору и кинулась вниз по лестнице. Дыхание сбивалось, сердце выплясывало чечетку. «Бежать! Господи, бежать!» Дым стал гуще, и из него вырвалась толпа огромных черно-красных существ со смазанными лицами и страшными огненными глазами. Они настигли меня у одной из дверей, ведущих во двор. Порыв ветра, неизвестно откуда взявшийся в замкнутом помещении, отбросил меня в середину холла, а демоны, снова ставшие алой дымкой, взяли в кольцо. Дрожа от ужаса, я сделала пас и, материализовав в ладони большой серебристый пульсар, швырнула его в нападавших. «Прочь! Убирайтесь отсюда!» Где-то слева раздался звон разбитого стекла. Видимо, пульсар попал в окно. Дымка превратилась в плотный туман, из которого ко мне потянулись черные щупальца, похожие на толстых лоснящихся змей. Я закричала и принялась швырять в них сгустками магии. Щупальца дернулись в сторону, и в холле раздался вой, такой громкий и страшный, что у меня похолодела спина. К нему добавился грохот обрушившейся каменной кладки, треск ломающегося дерева и множество других звуков, слившихся в жуткую какофонию. «Рамина!» Голос Рэя Нортона донесся до меня, как из-под воды. «Они здесь, Рэй!» — крикнула я, продолжая палить в своих противниках боевыми пульсарами. «Они снова пришли!» Где-то вдалеке послышался топот ног. Мой страж спешил на помощь. «Где они, Рамина? Где?» «Повсюду! Они заполонили все вокруг! Уходи, Рэй! Прошу, уходи!» Я напряглась и высвободила такой поток магии, что содрогнулись стены. Демоны дрогнули вместе с ними, а меня со спины крепко обхватили сильные мужские руки. «Что ты делаешь, Рэй?» — заорала я, безуспешно пытаясь высвободиться из его стальной хватки. «Немедленно отпусти!» «Рамина, прошу тебя, успокойся!» Горячо зашептал он мне в ухо. «Ты разрушишь весь замок!» «Ты их не видишь, да?» — продолжала надрываться я. «Их никто не видит! Никто! Они здесь! Отпусти, Рэй!» Нортон развернул меня лицом к себе и с силой прижал к груди. «Закрой глаза, Рамина!» — снова зашептал страж. «Не смотри на них!» «Что?» «Поверь мне, прошу! Милая, нежная, любимая, прошу тебя, просто закрой глаза!» Его голос дрожал от напряжения. Я вцепилась руками в мужские плечи и зажмурилась. Куэркус мягко опустился на пол и, спрятав меня в кольце своих рук, принялся укачивать, как ребенка. «Они сейчас уйдут», — тихо говорил он. «Главное, не открывай глаза. Не открывай, маленькая». Я положила голову ему на плечо, тихо вздохнула. И они правда ушли. Всем своим существом я чувствовала, как тает красный туман, исчезают прячущиеся в нем существа, и наступает тишина. «Боже!» Рэй заставил их убраться прочь, Одним своим присутствием. Разве такое возможно?» «Вот, значит, кто на тебя нападает», — задумчиво произнес Нортон, когда я окончательно обмякла в его руках. «Да, с этим врагом справиться будет непросто». «Ты уедешь», — пробормотала ему в плечо. «Конечно, уеду», — усмехнулся он. «Но не один, а вместе с тобой». Я подняла голову и удивленно посмотрела ему в лицо. Мой рыцарь глядел прямо и серьезно. «Тебе не место в этом замке, Рамина», — уверенно сказал он. «Здесь холодно и мрачно, и я не понимаю, почему Ковин, зная о проблеме, поселил тебя именно здесь». «Хизрих посчитал, что тут от меня будет меньше урона». «Старый дурак», — выплюнул Рэй. «Мы уедем сегодня, Рамина, сразу же, как только ты отдохнешь и придешь в себя». «И куда же?» «На юг, в Нику. Там тепло, солнечно, и круглый год цветут розы. Тебе нравятся розы?» «Да». «Вот и прекрасно. А еще в Нике находится мое поместье. Я оттуда родом». «Рэй, я ведь могу разрушить твой дом до основания». Кивнула на разгромленный холл. «Кастель сегодня чудом уцелел». «Кастель уцелел, потому что я услышал твои крики», — хмыкнул Нортон. «И в Нике. Тоже буду начеку». «Зачем тебе это, Рэй?» Он нежно провел рукой по моим волосам. «Затем, что ты свет, и я не хочу, чтобы тебя поглотила тьма». Покачала головой. «Я не свет, и никогда им не была. Не обманывай себя, пожалуйста. Ты ведь понял, кем являются мои демоны». «Понял, и что? При чем тут они? Я ведь говорю о тебе. Неужели, госпожа Эйтер, вы думали, что я сбегу, как и другие стражи?» Я пожала плечами. Нортон покачал головой, а потом наклонился и ласково меня поцеловал. Я ответила на поцелуй сразу же, не задумываясь, настойчиво перехватила инициативу и несколько секунд с упоением пила его губы, как чудодейственный эликсир. «Ты согласна отправиться в Нику?» — спросил Рэй, когда мы оторвались друг от друга. «Согласна», — ответила ему. «С тобой я поеду куда угодно». «Госпожа Нортон, к вам посетитель!» «Иностранный маг, который был здесь на прошлой неделе с господином Хизрихом. Пригласи его в гостиную и подай чай с пирожными. Я спущусь через пару минут». «Хорошо, госпожа Нортон. А вы позволите мне...» «Позволю. Когда подашь чай, можешь быть свободна до конца выходных». Служанка радостно кивнула и скрылась за дверью. Я отложила в сторону длинный кинжал, на который без малого 2 часа накладывала сеть боевых заклятий, устало потерла глаза. Черт бы побрал эту артефакторику. И зачем я согласилась приехать в столицу? Рэй прав, заказы Ковина можно выполнять и в Нике, в том числе эксклюзивные, вроде этого. К тому же дома тепло и солнечно, а здесь вторую неделю льют дожди. Я встала из-за стола и с наслаждением потянулась. Если бы не желание мужа повидать старых друзей, я бы ни за что не снялась с насиженного места. И зачаровывать сомнительное оружие тоже бы не взялась. Впрочем, оружие — это предлог, способ вытащить меня в свет. Прежде чем вручить сей кинжал, старый Янис продемонстрировал мою посвежевшую персону всем, кому только смог. На скольких приемах мы с Рэем побывали за последние 3 недели? На 5 или на 15? Я вышла из лаборатории и спустилась в гостиную. Там на диване сидел невысокий худощавый мужчина с короткими темными волосами. Кажется, его зовут Гилберт Тесс, и он является одним из чародеев дипломатической миссии Хангара, соседнего с нами королевства. «Интересно, что ему от меня нужно?» «Добрый день, господин Тесс». Мужчина встал с дивана, вежливо поцеловал мою руку. «Здравствуйте, госпожа Нортон. Очень рад вас видеть». «Взаимно. Чем я могу вам помочь?» «У меня к вам серьезное дело». Мак бросил быстрый взгляд на дверь. «Скажите, ваш супруг сейчас дома?» «Нет», — удивилась я. «Он ушел в гости к друзьям. А что?» «Мое дело конфиденциально. Не хотелось бы, чтобы о нем узнал кто-то, кроме вас. Служанка, я так понимаю, тоже ушла?» «Да». «Чудесно. Прежде чем я перейду к сути вопроса, позвольте выразить восхищение вашей работой. Исследования в области чар, которыми вы занимаетесь последние 5 лет, приводят в благоговение все соседние страны. Наш верховный маг искренне завидует господину Хизриху. Иметь в своих рядах такую сильную, талантливую чародейку — большая удача». Я улыбнулась. «Вы хотите дать мне заказ, господин Тесс?» «Хочу, но вы за него не возьметесь. Моего господина интересуют защитные заклинания, которые вы накладываете на оружие королевской армии. Насколько мне известно, наложить их можете только вы. У других магов попросту не хватит на это сил. Сил у них, может, и хватит, однако плетение чар рассчитано исключительно на мою ворожбу. В ней есть несколько личных секретов, которыми, как вы верно заметили, я делиться не стану. И это подводит нас к сути моего дела. Кивнул мужчина. Он хлопнул в ладоши, и мои руки и ноги вдруг оказались связаны толстой крепкой веревкой. «Что вы делаете?» Возмутилась я. Тесс хлопнул в ладоши снова, и с обеих сторон от меня материализовались высокие крепкие парни в полуистлевшей одежде. «Управляемая нежить! Какая прелесть!» «Ваши разработки, госпожа Нортон, подрывают военный потенциал нашей страны», — серьезно сказал гость. «Делиться ими вы не хотите, а потому мне приказано ликвидировать вас как чародея, опасного для поддержания мира и порядка на нашем континенте». «Какая замечательная формулировка! Мира и порядка! Чертов лицемер!» «Что ж, вот еще одно подтверждение тому, что уезжать из Ники не стоило. Там бы в мой дом ни одна крыса не пробралась. Вы не боитесь, что будете наказаны за свое дело?» Поинтересовалась у иностранца. «Убийство мага моего уровня незамеченным не останется». «Пусть вас это не беспокоит. У нас все продумано и отработано. Не переживайте, госпожа Нортон. Вы умрете быстро и почти безболезненно». «Я и не переживаю», — усмехнулась в ответ. «А вот вам стоило бы». Легкий взмах ресниц, и путы упали на пол, а потом сделали рывок вперед и крепко привязали к дивану самого Гилберта Тесса. Поворот головы, и зомби, бросившихся на меня с двух сторон, разорвало на куски. Ошметки мертвой плоти разлетелись по комнате, забрызгав пушистый белый ковер и чудесный тканый гобелен. Вот ведь, Рэй теперь наверняка расстроится. Ему эта полотняная картина очень нравилась. Осторожно переступив через лужу черной крови, не хватало еще испачкать об эту дрянь туфли, я пересекла комнату и уселась на диван рядом со связанным гостем. «Что вы там говорили о ликвидации, господин Тесс? Продолжайте, мне очень интересно». Во взгляде мужчины появился откровенный ужас. «Как? Как вы это сделали?» Неожиданно тонким голосом пискнул он. «Это же заклятие неснимаемых пут!» Я пожала плечами. «Не такие уж они неснимаемые, верно? Да и мертвецы ваши тоже так себе помощники. Не стыдно вам, Гилберт, выступать против коллеги со столь хилым арсеналом?» «Ну как же?» — пробормотал маг. «Как же так? Вы ведь дома одна, без мужа, без защиты». «А при чем тут мой муж?» — удивилась я. «Всем известно, что Рэй Нортон — ваш страж. Что именно он защищает вас от любых нападений, в том числе демонических». Я закатила глаза. «Вы правда считаете, что меня надо защищать? По-моему, я только что продемонстрировала обратное, и я в состоянии самостоятельно позаботиться о своей безопасности». «Я не понимаю», — пролепетал гость. «У нас были точные данные. Демоны...» «С демонами я тоже могу разобраться сама. Вы были со мной откровенны, Гилберт, и я отвечу вам тем же. Похоже, сегодня у меня будет отличный шанс испытать новые заклинания, стирающие память. Муж меня действительно охраняет, но не от внешних врагов, а от внутренних». Судя по выражению лица, Гилберт ничего не понял. Я глубоко вздохнула. «Знаете, господин Тесс, много лет подряд я сталкиваюсь с удивительным явлением. Окружающие люди почему-то думают, что я свет, в том числе мой любимый супруг. К слову сказать, он единственный, кого мне не хочется в этом разубеждать. А ведь я вовсе не светлая, Гилберт. Я темная». Глаза мага полезли на лоб. Похоже, до него все-таки дошло, кто именно сидит рядом с ним. «Черная колдунья!» — сдавленно прошептал он. «Именно!» — кивнула я. «Отсюда и могущество, и большой магический потенциал. Ничего уникального». «Но ведь вам 30 лет! Черные маги не живут так долго!» «Годам к 25 темная магия берет над ними верх, после чего такие волшебники сходят с ума и погибают». «В большинстве случаев так и есть. Но бывают и исключения». «Невероятно! Как же вы сумели излечиться от безумия, Рамина?» «А почему вы думаете, что я от него излечилась?» Щеки Тесса стали белыми, как бумага. «Вы одержимая!» — медленно произнес мужчина, очевидно осознав, какой большой ошибкой было приходить в мой дом. «В общепринятом смысле, да?» — согласилась я. «И вы правы. На 25-м году жизни я столкнулась с темной стороной своей силы и едва не умерла. Меня спас мой супруг, господин Тесс. В его присутствии я чувствую себя гораздо спокойнее и могу противостоять своим внутренним демонам. Знаете, когда мы с Рэем переехали из Кастеля в Никку, он настоял на том, чтобы я перестала бороться со своей магией. Ведь это глупо и бессмысленно — сражаться против самой себя. Рэй убедил меня, что с демонами нужно подружиться. Они приходили каждый раз, когда я была усталой, напуганной или раздраженной, и непременно свели бы меня в могилу. Их требовалось обуздать, Гилберт». «И вы обуздали». «Как видите, теперь мы лучшие друзья». Подружиться с ними было непросто. Если бы не Рэй, его любовь и терпение, я бы с этой задачей не справилась. Муж часто называет меня ангелом, не подозревая, что является им сам. Мой защитник, мой ангел-хранитель, бесстрашный воин, полюбивший сумасшедшую ведьму и вернувший ее к нормальной жизни. «Знаете, Гилберт, мы слишком засиделись. Думаю, вам стоит навестить Яниса Хизриха и рассказать ему обо всем, что здесь произошло. Ему будет очень интересно узнать о плане моей ликвидации, а я вас провожу». «Хизрих знает, что вы темная волшебница?» «Разумеется. В вашем ковене об этом знают все». Я щелкнула пальцами, и в гостиной засверкала воронка телепорта. Рядом с ней заклубился алый туман, и из него выступили два красно-черных существа с огненными глазами. «Наведите здесь чистоту, ребята», — сказала ему, указав на ковер и гобелен, испачканные кровью зомби. «И поторопитесь, хорошо? Скоро вернется Рэй, а он очень не любит, когда дома не убрано».